«Клянусь», — сказал он спокойным тоном, отчего у всех присутствующих, включая меня, было удивление и непонимание. Почему он согласился? Что им теперь движет? Какой у него план? Что творится у него в голове? Что творится в голове моего отца? Тогда я объявлю двух регентов для северной страны демонов, пока ситуация в королевстве не регулируется. Ими станет дом Вильзевула и Монокрайн. Следом за этим в центр зала вышли двое мужчин. Один знакомый мне Виктор, а другой был из дома Вильзевул. Глава дома Вильзевул выглядел как молодой мужчина с длинными зелеными волосами и красивым лицом для его статуса. Сами же глаза были такого же зеленого цвета, но более темнее. Он носил такую богатую и красивую одежду, что свойственно всем из присутствующих. Когда двое дворянинов встали перед королем, то опустились на колени с опущенными головами. Ардарк Вильзевул, прибыл. Виктор Монокрайн, прибыл. С сегодняшнего дня вы двое будете исполнять обязанности регентов. Дом Вильзевул получает все земли и власть дома Набериуса. Монокрайн получает земли дома Ринви. Если хорошо себя проявите, то один из вас сможет править той страной, пока тот верен короне демонов. Клянетесь исполнять этот пост и долг? Клянемся. Крикнули они оба. Тогда на сегодня суд окончен. Это был последний подсудимый. Уведите его и исполните приговор. Снова объявил отец и, взмахнув своим фиолетовым плащом, резко пропал под искрами фиолетовых молний. Следом за этим все присутствующие стали о чем-то говорить между собой, в то время как я последовал за отцом, который слишком быстро переместился отсюда. Поэтому побежал его искать. Но когда уже почти достиг двери, услышал голос Виктора. «Принц Мелиодас, вы ищите своего отца?» «Да». «Какие-то проблемы?» — спросил я его с малым раздражением. «Я знаю, где он. Если хотите, то можете пойти вместе со мной. Мне как раз надо сообщить ему важную новость. Я не против. Можем вместе пойти». И уже вместе с этим старым демоном я шел по коридорам замка, который за это время был почти полностью убран от прошлого погрома и нападения, отчего мог лишь похвалить местную прислугу. Но в остальном наши поиски моего отца продлились примерно 10 минут, прежде чем мы нашли его на полпути к его кабинету. «Отец», — позвал я его, когда тот шел от нас спиной, но потом обернулся. «Сын, я рад тебя здесь видеть. Думал, ты не придешь ради такого и будешь проводить время со своими девушками», — сказал он равнодушным лицом, но на мгновение было видно недовольство и мрачность. «Я обязан был прийти и увидеть все своими глазами, и я недоволен тем, что увидел и услышал. Отец, не буду перед тобой оправдываться, сын. Просто прими это и все. Я сделал то, что требовал от меня мой долг короля. Понятно, но я все равно не буду доволен этим решением. Он должен был умереть». Едва сдержал я свое недовольство, но под конец слишком громко это сказал. «Ясно», — равнодушно ответил он. «Виктор, тебе что-то от меня нужно?» — спросил отец, уже обратив внимание старого демона рядом со мной. «Да, мой король. Пару часов назад, на скрытое поместье, где находится ваша семья, было совершено нападение». После этих слов я удивленно уставился на этого старика. «Что?» — удивленным хором воскликнул я с отцом. «Как такое возможно? Меня ведь заверили, что никто не сможет найти это место. Сам Дантелион уверовал меня в этом, а ты убедил меня в этом вдвойне», — недовольно сказал отец, подойдя к Виктору и, схватив за край его одежды, стал угрожающим тоном и взглядом на него смотреть. «Мой король, я могу вас понять в каком-то смысле, но соберитесь, сейчас не время для эмоций», — сказал Виктор, даже никак не выразив беспокойства насчет того, что мог получить удар или быть убитым разозленным сейчас отцом. «Я же был также недоволен и обеспокоен этой новостью, но отец уже показал недовольство за меня. Что конкретно случилось? Кто-то пострадал? Все живы?» — спросил я, смотря на Виктора почти тем же взглядом, как у отца. «Все ваши близкие в порядке, за исключением вашей девушки, принц Мелиодас, но она жива. Нападение было отражено благодаря двум архидемонам, которые вы оставили ради охраны и с помощью силы королевы демонов. Недавно я провел быструю проверку личностей, что совершили нападение, но не полную из-за малого времени. Что с Юи? Кто напал на мою семью? Она жива, сейчас залечивает раны, которые были получены в ходе сражения. Лекари говорят, что она в порядке, и ей еще повезло, что она вампир, иначе могла бы получить намного больше урона, от которого мало кто мог бы выжить. Так как проверку личности сделали слишком быстро, эксперты собрали всю информацию, а я их перепроверил, отчего виновником нападения на данный момент являются «Люди, или точнее убийца из человеческого королевства», — ответил Виктор. «Люди. Как они узнали об этом месте? Они работают вместе с Мармаком. Это точная информация. Почему я только сейчас узнаю об этом?» — очень настойчиво спрашивал отец. «Я же хотел задать почти те же самые вопросы. Не знаю, нельзя это утверждать, но и отрицать нельзя, ибо они могли лишь договориться об условностях или люди использовали его. Не совсем точная информация, ибо я еще не провел полный и детальный анализ всех событий. По словам тех, кто с ними сражался и других, на них было много магических предметов, которые усиливали их возможности наравне с другими расами, а также они говорили и вели себя как члены тайного ордена убийц страны Святой Церкви. Даже их раса определяется к людям, хоть и половина была уничтожена огнем, и много чего еще, но я чувствую, что лучше все перепроверить тщательно, чтобы не попасть в ловушку, а то уже были попытки подставить людей. Не сообщил я вам об этом раньше из-за вашей занятости с недавними делами, объяснил и ответил Виктор спокойным тоном. Проклятие, теперь мне понятно, если это сделали и вправду люди, то когда мы соберем свои силы и военную мощь, я лично возглавлю нападение на людское королевство. Это объявление войны или способ показать свою уже готовую боевую мощь, нападением на мою семью. Подобное нельзя просто так прощать, но нужно еще время. Очень недовольным тоном выговорился он, задумываясь о чем-то еще и посмотрел на Виктора. «На тебя я оставляю обязанность все это подтвердить и проверить. Я же отправляюсь проведать свою семью, пока есть время. Сын, ты со мной?» – спросил отец. «Да, я иду с тобой», – сказал я с некой радостью, ибо думал, что придется либо заставить отца меня взять, либо самому их искать. Мне очень важно убедиться в безопасности своей семьи Юи, что, по словам, пострадала. «Будет исполнено, мой король. Удачного пути», — сказал Виктор, опустив голову, а я последовал за отцом следом. «Ты злишься на меня?» — спросил меня отец, когда мы уже отдалились от Виктора. «Да, но сейчас не об этом. Сейчас меня волнует безопасность моих братьев, сестры, матери Юи». Отец промолчал, и мы оба молча шли до окончательного места назначения. А было это место, где обычно проходят ритуалы для официальной и безопасной телепортации, лично для королевской семьи. Я, конечно, мог и на крыльях, или с помощью Миросциллы попасть в нужное место, если та знает приблизительный образ и воспоминания, а знает она их не очень много, но и немало. Вот только потом узнал, что то место скрыто, и туда быстрее всего можно попасть через заранее сделанный телепорт, чтобы не нужно было проходить много мер магической защиты. Таким образом Юи попала туда, как я потом все это узнал от отца. И когда телепортация завершилась, мы оказались прямо на грунтовой дороге в окружении множества зеленых кустов, и дальше виднелся большой особняк, который был слегка потрепан, или точнее были видны следы боя и погрома. Особенно я отметил пару боевых следов на чистом поле недалеко от особняка. «Понятно, ты тоже это заметил?» – спросил у меня отец, скорее всего намекая про следы боя. «Ага, они там», – указал отец на особняк, где я чувствовал несколько живых существ, но некоторые места особняка были мне полностью невидимы, а также за границей я не мог ничего чувствовать, словно что-то невидимое мешает моей способности это видеть и чувствовать. Скорее всего, это все барьеры и другие магические меры защиты. Затем мы с отцом отправились внутрь и были встречены настороженной охраной, которая нас пропустила, и были близки месту, где должна была быть наша семья на верхнем этаже. И когда мы подошли к двери комнаты, то встретили странную девушку в довольно откровенном и странном наряде, красного цвета, что обтягивало некоторые места ее тела, но давал много открытых участков. Где-то я уже видел эту девушку, точно помню, что она из какой-то вселенной или мира аниме, который я знаю, но не получается вспомнить точное название и образ. Само присутствие девушки было очень давящим и странным, словно жажда убийства или крови как аура окружает ее. Такое обычно должно быть у людей, что долгое время посвятили в своей жизни одной лишь войне или битвам насмерть. Альдра. Стоило отцу назвать имя девушки, как та отошла от двери и пропустила нас, а также поклонилась, опустив голову. Хоть и было любопытно, кто это такая, но куда важнее сейчас собственная семья и их здоровье. Когда же мы вошли в комнату, то первым, кого мы увидели, была моя мать Эмидибла, мои братья Зилдрис и Вали, что проводили с ней время, а дальше я заметил свою сестру Грейфию, что общалась с Юи, что на данный момент лежала на диване, и на ней была совсем другая одежда, что она носила, когда уходила сюда. Эми, «Любовь моя, я рад, что ты в порядке», — радостно сказал отец, с раскрытыми руками стал подходить к матери. «Нарева, любимый», — сказала она радостным тоном в ответ, и они обнялись с улыбками на лицах. «Папа, брат, братик», — почти хором воскликнули мои братья и сестра, когда те заметили наше присутствие и подбежали ко мне, потому что отец был занят объятиями с матерью. «Зилдрис, Вали, Грейфия», — тоже воскликнул я, только их имена, а затем те подбежали и обняли меня со всех сторон. Теперь я мог облегченно вздохнуть, что они в порядке. А когда мы вдоволь обнимались, то уже на очередь подошел отец и тоже обнял своих детей, а мать уже меня обняла с любовью. Следом за этим я подошел к Юи, что уже перешла из лежачего положения в сидящее и смотрела прямо на меня. Видя ее, я не мог сдержать улыбку и радость на душе после такого долгого расставания. «Юи, я так за тебя волновался», — сказал я от всего сердца и обнял мою любимую принцессу вампиров в крепкие объятия, а она следом мне ответила тем же, крепко став меня обнимать. «Я тоже, но скорее скучала по тебе, мой любимый Мелиодас», — сказала она и в этот раз поцеловала меня, а я, не будучи против этого, получал удовольствие. «Ты точно в порядке?» — уточнил я, когда наш поцелуй был прерван, ибо говорили о ранах, которые она получила. «Да, благодаря своей регенерации вампира и живучести, мои раны закрылись, хоть и не сразу, ибо для этого мне нужно было время и немного крови, а так я в полном теперь в порядке. Жалко, что моя одежда не может так же регенерировать», — объяснила она мне. «Ясно, теперь я могу быть спокоен», — сказал я, продолжал обнимать одну из самых любимых и близких моих девушек. Не знаю почему, но долгое с ней расставание оставило след в моем сердце. Так было и с остальными девочками, отчего мне начинает казаться, что, возможно, я все-таки смогу довериться кому-то еще, кроме Юи, но сама она уже знает мои секреты и занимает особое место в моем сердце, как и остальные. Кстати, как мне ей теперь надо будет объяснять, что у меня на две или даже три девушки стало больше? Глава 88, большая, падшие ангелы, от третьего лица, высоко в горах, где холодный ветер окутывал все и двигался в разные направления, отчего полеты для птиц не всегда были спокойными. Холодный бриз был не очень благоприятным для слабых организмов существ. Это могло также скинуть кого угодно, кто не будет подготовлен к такому месту. Каменные склоны и крутые обрывы делали это место очень опасным для тех, кто не умеет летать или хорошо карабкаться по скалам. Существа, что здесь находились, не были обычными, особенно летающие монстры, которых здесь было достаточно, но больше всего здесь можно заметить, как дальше в глубине этих гор можно увидеть особое скрытое место. Каменные постройки, которые напоминали здания для жительства с весьма необычной культурой и видом, не как у остальных. Даже то, как все устроено, показывало, что здесь живут необычные существа. Если приглядеться ближе, то можно увидеть, что жители этих мест почти ничем не отличаются от обычных человеческих людей. У них обычный средний рост, две руки, ноги, одна голова и т.д. Но выделяло их то, что они перемещались по этому месту с помощью черных, как сама ночь, крыльев с перьями, как у воронов. Этим местом была столица королевства падших ангелов. Одно из самых первых мест, где их народ заселился в первые дни своего падения, когда те искали новый дом и место, где те могут жить без страха. Сейчас же в самом выделяющемся месте был некий замок, который охранялся такими же жителями этого места, только носили они черные и обтягивающие доспехи и кожаную форму. При этом у всех были копья в руках, а также на поясе висели мечи. На лицах были черные маски, что скрывали их личности. Внутри огромного высокого замка, под охраной, глубоко внутри него находился высокий и огромный зал с колоннами и белым мраморным полом, в центре которого находился большой круглый стол, за которым сидели другие представители расы падших ангелов, что здесь обитают. Каждый из них обладал определенной властью и могуществом, чтобы решать судьбу их королевства и расы. Первым и самым главным из них выделялся это мужчина с черными и желтыми волосами, с козлиной бородкой и хитрой ухмылкой. Он носил серый и слегка коричневый наряд, который выделял его среди присутствующих здесь по статусу. Имя его было Азазель, бывший небесный ангел, а сейчас является падшим и правителем этого места. Как я уже предлагал, нам нужно повысить число доспехов, магических предметов, защитных амулетов, а также повысить производство боевых единиц с помощью магии наших ангелов. Еще стоит отменить большинство лишних миссий и свернуть задания по ликвидации монстров на неопределенный срок», — объявила Зазель в середине совещания совета. «Я согласен, нам нужно сохранять и пополнять свои боевые силы до начала войны раз. Если все дальше будет идти без изменений, мы можем быть еще слабее, чем были в прошлой войне», — сказал Баракель, что сидел рядом с Зазелем. Носил он все ту же одежду, что и на собрании Союза раз, ибо всегда готов к битве как один из главных генералов армии падших. С этим нет возражений. Тогда я хотел бы, чтобы мы решили вопрос именно с численностью наших войск, ибо с прошлой войны мы потеряли много ангелов, отчего нам будет сложно компенсировать этот недостаток во время полномасштабных битв и сражений. Послышался голос еще одного мужчины за столом. Выглядел он очень серьезным мужчиной с красивой внешностью, особенно над левой бровью была видна красная татуировка. Волосы черные и длинные, но под ними можно заметить длинные уши. Он носил боевое облачение, что обтягивало его тело. На поясе висела черная шпага. Одна рука была в черной перчатке, а другая нет, с кольцом. Звали этого мужчину Арморос. Является одним из сильнейших воинов королевства после Азазеля, Баракеля, Кокабеля, занимает пост третьего генерала армии, а также отвечает за снабжение и всю составляющую военных сил. Он хороший стратег, но не всегда может принять удачное или хорошее решение в решающий момент. С этим можешь не волноваться, Арморос. Скоро данная проблема будет решена. Главное набраться терпения, война хоть и близка, но завтра не начнется. Сейчас нужно обсудить обороноспособность наших границ и их охрана. Разрешите мне? Послышался женский голос за столом. «Говори, Сахариэль», — ответила Зазель с улыбкой, посмотрел на одну из своих товарищей и близких по духу в совете. Женщина по имени Сахариэль выглядела очень красиво и опрятно. У нее короткие светлые волосы, голубые глаза и мягкая улыбка, что делало ее еще красивей среди обычных девушек. Носила сейчас черное платье, что было длинным и касалось пола, где можно увидеть ее голые ступни без обуви или туфлей. Также платье скрывало только верхний перед, а спинку и бока оголяло, отчего легко можно увидеть ее белую и даже мягкую кожу. Черные крылья делали ее вместе с этим нарядом очень сексуально среди всех, кроме еще одной девушки здесь. Она занимается контролем большинства городов королевства, где есть свои ответственные люди, но все они отчитываются перед ней, а она перед Азазелем. Ее навыки руководства в этой деятельности не дали падшим ангелам скатиться после войны из-за больших трат и потерь. Поэтому Азазель очень ценит ее и уважает за такой тяжелый труд, а этого довольно сложно добиться. «Как вы мне приказывали, я приказала своим ангелам отстроить старые крепости и стены, что были разрушены в городах с прошлой войны и не до конца отстроены, но скоро это будет исправлено. Поставку всех нужных материалов я уже решила с торговцами. Еще договорилась с демонами и йокаями с обменом ресурсов. Надеюсь, вы не против?» «Нет, не против. Сейчас главное использовать доступные нам ресурсы для максимальной пользы нашего королевства. Надеюсь, ты не дала демонам и йокаям слишком много наших ресурсов?» «Нет, это была деловая сделка и договоренность. Они получают лишь 40% от нас, в то время как мы получаем 50%, остальные 10% идут торговцам и поставщикам. Это хорошо, как всегда. Потом покажешь мне полный список всего, что ты им продала и обменяла с нашими ресурсами», — сказала Зазель, переведя взгляд на остальных, пока Сахариэль села. «Я хотел бы знать, что происходит в мире на данный момент. Мариган, можешь доложить о том, что узнала?» После слов Зазель со стула встала молодая девушка с длинными черными волосами и красивыми чертами лица, чем у первой девушки здесь. Выделяло ее больше всего это белые зрачки глаз, чем у обычных падших или у кого-то еще, отчего можно подумать, что она слепая, но это не так. Ее наряд был таким же, как у первой девушки, но белым и с таким же драгоценными украшениями. Можно было даже подумать, что они обе сестры, но это было не так отчасти. Занималась она тайными интригами и шпионажем внутри королевства и за его пределами. Она собирает информацию, распространяет слухи, нанимает убийц на тех, кто будет хотеть убить или мешать их власти в королевстве. Вся шпионская сеть падших ангелов у нее в руках, но она верна Азазелю по долгу службы и не готова его предать на данный момент. Недавно в королевстве людей произошла стабилизация власти, после ее дестабилизации. Дворяне пытались сменить власть, но были подавлены нынешним королем, который смог удержать свою власть, как и его оппозиции на данный момент. Ходят слухи, что наследник пробудил свои магические силы раньше положенного возраста во время нападения на королевский дворец. Хотя по данным моих шпионов он талантливый мечник, а не маг, что ставит его уже как потенциал на магического мечника по возможным навыкам, если он, конечно, будет обучаться магии. В остальном политическое беспокойство у людей стабилизируется как наращивание боевых сил. Особенно выдвинулась страна Святой Церкви и Империи Тигу, что желают назвать это священной войной, а не война раз, которая в будущем начнется. ХМ, интересная информация. Это говорит о том, что люди в своих проблемах тоже погрязли и уже готовы к войне, но еще не полностью, раз еще не сделали первый официальный ход для объявления войны. Но их громкие слова и почти нескрываемая растущая военная мощь говорит о возможности воевать. Что-нибудь еще? Да, в королевстве драконов королева смогла исцелиться и вернуть бразды правления, хотя пока она была слаба, одна из ее дочерей возглавила некоторых старших и могучих драконов, чтобы сбежать с ними и обосновать свою страну, из-за чего военная сила драконов ослабла, что слегка облегчает нам проблемы. Кто это была, старшая или младшая, пока это неизвестно, я предполагаю, что это ложные слухи, чтобы сбить нас с ложного курса, и возможно дочь королевы похитили или это обычное восстание недовольных. Даже ходят слухи, что королева не была больна, а просто родила еще одного ребенка. Ясно. Что-нибудь еще? Да, два небесных дракона, Белый Альбион и Красный Драйк, все еще поддерживают королеву и остаются основной боевой силой королевства драконов. До этого они соблюдали нейтралитет, а теперь они решили принять сторону в королевской власти и будущей войне раз. Понятно. Я наслышался об этих двоих и честно не знаю, что с ними делать, ибо их сила примерно равна 2-4 королям раз. Лучше потом о них подумаем. Дальше. Ответила Зазель, слегка задумавшись над этим, но потом решив еще послушать информации, чтобы в конце лучше обдумать ситуацию. Недавно водный народ стал нападать на корабли наших союзников прямо в море, заливов, проливов, рек и озер. Точно что происходит у них нет возможности, но судя по возобновленной системе поставок ресурсов и других продуктов, они уладили свои проблемы и конфликты мирно. Недавно стало известно, что горные гномы и дварфы желают объединиться против драконов, чтобы создать новое секретное оружие на основе технологии и магии рун. О-о-о, интересно. Гномы всегда были крепкими коротышками и умелыми мастерами своего ремесла в кузне, всегда удивлялся их воображению и навыкам. Особенно мастерство дворфов в магии рун и способности развиваться зачарование предметов в разных направлениях. Вместе они могут придумать поистине интересное творение, может быть ближе к тигу или даже артефактам легендарного класса, сказала Зазель с большим интересом и воображением в глазах. Остальные детали пока неизвестны, но не стоит забывать, какие могут быть гномы жестокие со своими рабами по сравнению с некоторыми, если не считать людей. А что поделать, гномы очень гордый народ, в то время как их собратья-дварфы скорее робкие маги, но тоже не слабые характером когда надо. Это уже разница в культурах и менталитете. Что-нибудь еще? Да, эльфы стали творить скрытые ритуалы и собирать боевую силу из своих деревень всех мальчиков, которым уже исполнилось 30 лет и больше. Насколько можно сделать выводы, высший эльфийский король решил уже начать действовать. Особенно можно заметить, что они стали заключать сделки или порабощать своих братьев по защите великого мирового древа жизни. Лесные эльфы как слуги высших и так им служат, поэтому их можно не считать. Темные эльфы под угрозой войны от высших были вынуждены подчиниться их власти. Падшие эльфы еще не приняли решение. Дриады согласились. Феи также согласились. Духи молчат, но им пока не спешат угрожать или что-то такое близкое. И еще много кто, но остальное я вам выдам в письменном виде, ответила Морриган. Понятно, это важная информация. Нужно внимательнее следить за ними. Еще что-нибудь, я недавно стала собирать информацию о наших союзниках, но, к сожалению, выяснила не очень много из-за некоторых пунктов в магическом договоре. Вот только один из моих шпионов сообщил, что в королевстве демонов творится что-то странное, ответила она, читая листок бумаги, на котором была описана данная информация. Что именно? Можно поконкретнее? Заинтересовался Азазель данной информацией. Точно сложно ответить, но там затевается какой-то конфликт внутри их власти. Возможно, точно такое же, как у людей, только масштаб поменьше. Я подозреваю, что это может окончиться кровью и смертями кучи демонов, Учитывая это, можно ожидать ослабления королевства демонов. Вряд ли после такого наш с ними союз будет выгоден в долгосрочной перспективе. Нельзя слишком рано ставить крест на них. Наривай не из таких неприятностей выпутывался. Дадим им время и потом решим. Это все? Да, пока это все. Остальное еще не пришло от моих шпионов или полностью не подтверждено как важная информация. Понятно. Кокобель, тебе есть что сказать? Спросила Зазель. Ибо его слегка нервный друг все время, пока кто-то говорил, выпускал очень раздражительную ауру, что создавало дискомфорт. «Да, ответь, почему ты заключил союз с другими расами?» — спросил он, вставая со стула и смотря на Азазеля очень острым взглядом. Сам же Кокобель выглядел как взрослый мужчина с опрятной осанкой и внешним видом. Хоть лицо у него было жутковатым в плане суровости, но когда оно спокойно, то вполне себе обычное. Уши острые, как у эльфов, сильно выделяли его среди других ангелов, как и его длинные черные волосы и красные глаза. Одежда была черной и ухоженной. Очень простой ответ. Иначе нам пришлось бы сражаться одним против отца, а ты, я погляжу, забыл, что отец даже нас готов убить, несмотря даже на то, что мы его дети и одни из первых творений. И мне не нужно напоминать вам, что люди считают нас предателями бога-творца, отчего их ненависть к падшим больше, чем к демонам. Нетрудно догадаться, куда направится их армия в случае победы над вампирами, демонами, йокаями или кем-нибудь близким по пути. По мне, лучше выжить вместе с неприятным тебе собеседником, чем умереть с ним в одной яме, ответила Зазель очень красноречиво и ясно, дав понять всем его политику к данному вопросу. ТЦ, я не позволю, чтобы наших братьев и сестер убили на войне, как один из генералов и сильнейших бывших ангелов небес, уверенно крикнул он и сел на место, чем заслужил уважительные кивки от многих здесь присутствующих. Хоть он и был раздражающим и не всегда сдержанным, но его натура и преданность своей расе заслуживает отдельного уважения. Шимхас, как продвигается работа с переговорами? Спросила Зазель мужчину, что также сидел рядом с ним и был тоже близким ему товарищем еще на небесах. Выглядел он как молодой мужчина с белыми короткими волосами, со скучающим или даже равнодушным выражением лица. Его одежда состояла из черно-белого цвета с богатым видом. На плечах был белый мех, в то время как его окутывал черный плащ на спине. Я уже договорился с торговцами. Они согласились поставлять информацию и товары нашему королевству во время войны, если пути будут под охраной, как и имущество. С соседними странами я также договорился, и теперь они не против нам помочь. В остальном, пока дела идут хорошо. Понятно, что-нибудь еще? Скрип. Удар открывающейся двери. Прошу простить, мой король, но у нас беда. Прокричал падший ангел в черных доспехах, летя на всех парах прямо в центр комнаты, преклонив колено, при этом стараясь скрыть усталость и нервозность. Да как ты смеешь прерывать наше собрание, когда мы заняты важным делом? Прокричал Кокобель, недовольным данным действием со стороны ангела-стражника. Прекрати, Кокобель, что случилось? Что за беда? Спросила Зазель серьезным тоном, смотря на коленопреклоненного стражника. Сюда, там, это, в общем, там архангел Михаил, громко прокричал стражник, чтобы все услышали, но в итоге эти слова эхом стали отдаваться по залу. В ответ же все присутствующие замерли как статуи, когда поняли смысл его слов. Что, что он здесь делает? Первый, придя в себя после трехсекундного удивления, спросила Зазель. Сложно ответить. Он внезапно появился в небе над городом и стал привлекать к себе внимание. Наши воины подумали, что это трюк или самозванец, ибо вряд ли сюда мог бы прийти сам небесный архангел, и решили его схватить, чтобы потом допросить, но... Дальше можешь не продолжать. Он сказал, зачем сюда пришел. А Зазель, зачем ты спрашиваешь такие глупые вещи? Надо немедленно собираться и сражаться. Очевидно, что отец решил отправить сюда своего верного и сильнейшего палача, чтобы всех нас повырезать перед началом войны. Соберите всех воинов немедленно, а затем организуйте магов. Начал командовать Кокобель, но его прервали. Стой, Кокобель, ты точно уверен, что справишься с самим Михаилом? Особенно днем. Может, ты забыл, в каком сейчас ты состоянии, как и мы все. И ты не забыл, что Михаил считается сильнейшим архангелом на данный момент. Ты готов сразиться с ним прямо здесь, рискуя жизнями множества ангелов? Ты правда готов на такой риск? Ты ему не ровня, спрашивал очень серьезным и даже пугающим тоном Азазель. Каждое слово было словно невидимым ножом по Кокобелю, ибо тот понимал всю истину и правду, заключенную в этих словах и вопросах. После этого Кокобель молча сел на стул, а остальные могли только сжимать кулаки или надеяться, что когда-то их близкий старший брат Михаил пришел сюда не для того, чтобы их всех убить или превратить в пепел. Хоть они все здесь и сильные личности для жителей этого мира и королевств, но для сражения с таким, как Небесный Архангел Михаил, им нужно хотя бы 3-4 представителя уровня силы короля расы, или на крайний случай использовать мощные магические снаряжения, которые еще нужно подготовить и снарядить самих себя. Он сказал, что хочет поговорить с вами. Он искал вас, король Азазель, ответил стражник, когда понял, что может ответить на вопрос. Ясно, отведите его или скажите, что я здесь. Прикажите всем стражникам и воинам не трогать и не провоцировать его, даже если он будет нападать первым. Приказал Азазель, стражник, встав с пола, раскрыл крылья и вылетел через открытые двери. Что нам делать, Азазель? Спросил Баракиэль, волнуясь за всех присутствующих. Я встречусь со старшим братом Михаилом и узнаю, что он хочет. Вы можете ждать здесь и наблюдать или уйти отсюда. Это все на ваш уже выбор, сказал Азазель спокойным тоном, делая в то же время задумчивое выражение лица. Я не хочу здесь находиться, когда старший брат Михаил будет здесь, но не могу позволить, чтобы мой король был в опасности, а я в это время прятался как последний трус. Моя честь воина и подданного своего народа падших ангелов такого не потерпит, сказал Арма, расположив кисть своей руки на рукоять своей черной шпаги, символизируя готовность сражаться. Мы все не оставим тебя, Азазель, ведь мы единственные остались друг у друга после падения и изгнания из своего родного дома. Мы избрали тебя как нашего лидера и того, за кем мы пойдем до конца, сказала Сахариэль, готовясь к бою использовать свою магию. «Я тоже останусь здесь и буду помогать», — сказала Морриган, ибо для нее это вопрос преданности своему долгу перед своей расой. «Тце, не списывайте меня со счетов, пока ты наш лидер, Азазель, я не позволю убить тебя. Умрет король, умрут поданные», — сказал Кокобиэль с готовым рвением к бою, став дожидаться прибытия гостя. «Мы тоже. Наш долг перед тобой как королем превыше всего. До конца», — начали говорить остальные присутствующие за столом. «Какие вы все шумные. Просто сидите и ждите. Нет смысла кричать, когда это лишнее. Мы давно уже приняли подобное решение», — ответил Шамхазай с равнодушием на лице, «хоть по нему и не скажешь, но он тоже решил здесь остаться и помочь в случае чего». В ответ на это Азазель лишь ухмыльнулся, пытаясь скрыть легкий смешок радости от подобного зрелища. Ведь все здесь присутствующие уже много веков с ним, и он редко может услышать от них подобное. Для него это некая семья, которая принимает все его странности и причуды. Хоть у них бывают конфликты, которые часто заканчивались кровью или смертями, но в отличие от других королевств, ангелы живут вечность, а падшие лишь поменьше, но все равно немало, чем другие расы. Топ-топ. Когда прошло примерно 10 минут, можно было услышать, как очень тяжелые шаги отдавались эхом до зала, и в то же время с каждым шагом создавалась дрожь, которая напрягала атмосферу вокруг них всех. Когда огромная серая дверь открылась с громким эхом по залу, все присутствующие могли увидеть, как в зал входит очень высокая и крепкая фигура, которая облачена в ярко-золотистые доспехи. Держало оно в одной руке золотое длинное заостренное копье с двумя наконечниками. Над его головой летал такого же материал нимб, а лицо прикрывал золотой шлем, за которым не было видно ничего. Больше всего выделяло в нем это на спине огненные крылья, чей жар стал резко проникать в зал и причинять дискомфорт всем и всему здесь. Михаил, Архангел Солнца, Нового Света, Надежда и Хранитель Человечества, может быть, сменишь свой облик на другой, а то твой нынешний слегка приносит дискомфорт присутствующим здесь, особенно твое оружие, сказала Азазель, вставая со стула и пройдя ближе к названному гостю, и краем глаза смотрел на один из мощных священных механизмов, дарованный лично для Михаила. В ответ на это прошло пару секунд молчания от гостя, который следом сменился резким сиянием света, покрывший тело архангела в золотых доспехах, отчего все ощутили святой элемент, что был им неприятен очень сильно, особенно от такого обладателя им, как от Михаила. Но в следующий миг, когда сияние пропало, его облик был другим. Теперь перед ними стоял высокий молодой мужчина или юноша с короткими золотистыми волосами. Лицо было олицетворением невинности и чистоты, выражение лица показывало легкую непринужденность и расслабленность. Глаза имели чисто голубой оттенок, словно небо. Одежда была боевой и в то же время прекрасным произведением искусства. На правой стороне пояса висели вместе 3 длинных меча, а за спиной были раскрыты несколько белоснежных ангельских крыльев, чье сияние тоже пару секунд причиняло дискомфорт всем присутствующим, но потом прекратилось, когда тот ослабил его влияние. «Внешне ты почти не изменился, Михаил», — сказал со скрытой завистью Азазель, завидуя красоте старшего брата, ибо тот мог видеть, как девушки на его стороне отреагировали на присутствие такого, как Михаил, хоть и видели его образ раньше, но это было очень давно, и он тогда был в другом обличье. В ответ Михаил стал осматриваться и фокусировал свой взгляд на каждом из присутствующих, отчего многие напряглись еще сильнее, словно готовясь к бою или к чему-то плохому. В то же время как сам виновник этого был спокоен и словно стал с любознательностью осматриваться как ребенок. «Ты тоже, Азазель». Когда прозвучал голос небесного архангела, многие снова вспомнили его как чудесным воплощением теплоты и мелодичности, словно это была мелодия для их ушей. «Так зачем ты хотел меня видеть?» — спросил Азазель, желая привлечь внимание всех к нему, ибо помнил, каким может быть голос Михаила для тех, кто забыл его особые магические свойства, способные очаровать даже ангелов и нечистых сил. «Я пришел поговорить с тобой, наедине», — сказал Михаил, оглядев его товарищей за столом. «Мы не согласны, Азазель, позволь нам», — хотел было закончить Баракель, но его прервали. «Я согласен, давай поговорим», — ответил Азазель с улыбкой, которую мало кто мог увидеть из его товарищей, ибо он стоял к ним спиной, смотря на Михаила. «Азазель!» — воскликнул Кокабель и Арморос, как и остальные. «Все в порядке. Баракель пойдет со мной. Ты не против?» — спросил Азазель Михаила. «Нет, если он не будет нам мешать, тогда идем», — сказал Азазель и отправился к выходу, через который вошел старший брат Архангел. Следом за ним шел Баракель и Михаил. Коридор, по которому они шли, был слегка пустоватым, даже если не учитывать пару стражников из ангелов, что очень напряженно старались не дрожать с каждым приближением небесного архангела и испускаемое им святое присутствие. В остальном пол был из крепкого и довольно красивого камня. Там, где должны быть окна или стены, ничего кроме огромных рамок к выходу на улицу ничего не было, через которые легко можно было вылететь из замка. Легко заметить, как лианы и другие растения прорастают внутрь, ибо они были особыми и редкими в таких местах. Когда же все трое прибыли в нужную комнату, то Азазель вместе с Михаилом вошли, в то время как Баракель остался снаружи как охранник, ибо это был их личный разговор. Но когда светловолосый архангел вошел внутрь, то направил свой взгляд в угол комнаты, где ничего не было видно. «Я долго терпел твое присутствие рядом. Покажи силе, я очищу тебя и отправлю в мир вечного покоя, нечистая сила», — сказал Михаил, коснувшись одного из своих мечей. В ответ на его слова, неожиданно появился, словно из кусочков дыма, взрослый мужчина с черными волосами. Его черты лица делали его очень элегантным и на первый взгляд хорошим человеком с прекрасными манерами. Носил он очки, через которые видно его красные как кровь глаза. Его верхний наряд был черным, включающий в себя плащ, в то время как под ним видна белая рубашка и платок впереди шеи. Носил он еще белые перчатки. «Не надо, Михаил, он тебе и мне не враг, он мой союзник и в каком-то роде слуга, а также мой личный телохранитель», — сказала Азазель, останавливая своего брата от использования своих сил в таком месте. «Приветствую вас, господин Азазель. Могу я узнать имя вашего гостя?» — спросил незваный мужчина с почтенным поклоном, поправляя свои очки, но трудно заметить, как он напрягся перед Михаилом, ибо чувствовал от него природную для себя опасность, словно это тот враг, которого лучше не злить или провоцировать, иначе итог для него будет очевиден. «Это старший брат Михаил, небесный архангел. Можешь сделать нам две чашечки чая, призрак?» — попросил Азазель мужчину, что в ответ поднял свой взгляд на них двоих, словно пытаясь оценить. «Как прикажете, господин?» После чего он пропал с того места так же, как и появился. «Он не человек. Да, я это знаю. Что тебя связывает с ним? Он является высшим призраком, что обрел полностью стабильную человеческую форму и разум. Его умения с природой делают его лучшим тайным убийцей. Встретил я его в одном человеческом городе. Это долгая история, в подробности не буду вплетаться. Он убивал людей как скрытый серийный убийца, чтобы подпитывать свое существование. Я заключим с ним контракт, по которому он служит мне, а я даю ему энергию для существования, отчего ему больше не нужно убивать ради выживания. Назвал его призраком, потому что так проще, как и ему. Да и делает он весьма хороший чай и сам по себе умелый дворецкий», — объяснял Азазель, пока садился за небольшой деревянный столик, накрытый белым полотном с двумя стульями. Сама комната выглядела как полубалкон, или точнее очень открытой и просторной, где легко можно было выпрыгнуть наружу и упасть вниз. Лианы и другая растительная проникали сюда, но в остальном это дополняло место своей уникальной атмосферой, ибо солнечный свет и прохладный бриз давали обоим собеседникам хорошо провести разговор вместе с природой и горным воздухом. «Ты заключил контракт с призраком? Смотрю, ты пал куда ниже, чем я до этого думал, Азазель», — ответил с малой неприязнью Михаил, сев за один стол своего младшего брата. «Я и так падший, куда мне ниже еще падать?» — с ухмылкой ответил он ему. «И то правда», — согласился Михаил. «Так как там дела на небесах и в раю, что делают боги?» — спросила Азазель, желая поинтересоваться о том, что происходило за это время, пока он был здесь. «Все почти как обычно. В раю все чистые души живут и наслаждаются жизнью. В небесном городе ангелы также спокойно живут и обучаются послужить отцу как его меч и щит. Были парочку странных событий, но ничего серьезного. Боги занимаются чем только хотят, в божественном царстве, что перечислять эти события не хватит моего времени. Но в остальном сейчас они недовольны нашим отцом. Понятно, наверное, я понимаю почему. А как там другие наши братья и сестры, ангелы и архангелы? Как поживает наша красивая и неугомонная сестра Габриэль? Уриэль, как обычно, хранит порядок и спокойствие в небесном городе, помогает в создании боевых построений и подготовке к войне. Ничего в принципе с ним не изменилось. Рафаэль, как один из небесных генералов, только и занимается битвами и войной. Метатрон работает с книгами и разработкой новых заклинаний, ну и заветов от отца. В принципе, они не слишком злы на тебя после твоего падения с небес, кроме Рафаэля, что и сражался с тобой. Насчет нашей сестры Габриэль, то она до сих пор желает тебе смерти после того случая. Ай, как обидно, но с ней я сам виноват, хе-хе. Эх, ну хотя бы я рад, что они не слишком в обиде на меня после того случая. Хотя с Рафаэлем у нас личные счеты, — сказала Азазель с ностальгической улыбкой, вспоминая о прошлом. «Ваш чай, господин Азазель и Михаил», — сказал внезапно появившийся мужчина по имени Призрак, что принес две чашки с чаем, вместе с хрустальным сервисом для него на подносе, который положил на столик. «Спасибо, ты свободен, Призрак. Так о чем ты хотел поговорить, братец?» — спросила Азазель, взяв свою чашку чая, сделав небольшой глоток. В то же время чашка чая Михаила стояла на месте, и из нее выходил горячий пар, показывая то, насколько он горячий. Внутри же видно, какой он густой внутри. Сам же Призрак пропал, как подобает представителю его вида. «Для начала ответь, ты ведь заметил, что тучи сгущаются и война за горизонтом?» — спросил Михаил, фокусируя свой взгляд на Азазеле. «Да, пока ты не пришел, мы как раз обсуждали данную тему. Почти каждое королевство в этом мире, или точнее месте, знает об этом, но официально ничего не говорят. Каждая из них тихо пополняет свои силы. Это, кстати, называется здесь война рас. Интересное название, хоть и бессмысленное. Но я хотел знать, ты понимаешь, против кого ты идешь на войну?» — спросил Михаил, все-таки взяв в руки чашку чая, но не решившись пока отпить хотя бы глоток. «Всех, кто хочет уничтожить мой народ и расу, или ты намекаешь на отца и тебя со всеми ангелами?» — уточнила Азазель, сделав еще один глоток чая. «Верно, ты ведь понимаешь, что вам в конечном итоге придется сражаться со мной и отцом, и ты все равно готов сражаться с нами всеми?» — «Михаил, говори конкретнее и прямо, тогда я отвечу на этот вопрос также прямо». «Хорошо, ты ведь понимаешь, что сражаться с нашим отцом и даже со всем небесным воинством из ангелов — это самая огромная глупость в твоей жизни. Ты помнишь, к чему готовили всех ангелов и архангелов? Мы защитники надежды, света, порядка и всего этого мира. Но главным его хранителем является наш отец, Бог-творец, и тот, чья сила способна заставить многих богов подчиняться его воле из-за силы. Он создал множество священных механизмов, божественных артефактов, мировых предметов, легендарных орудий, а также создал нас и множество других существ. И ты хочешь с ним воевать и сражаться? Да, ибо у меня практически нет выбора. Если я просто опущу руки и буду смотреть, как множество рас, включая падших ангелов, будут истребляться как скот, то сам в итоге умру. Лучше принять бой, чем умереть подобным образом. Отец всегда любил играть в этом мире и манипулировать всем, чем хочет. Этот мир никогда не может измениться без его на то согласия. Идя против него, я понимаю всю степень этого поступка, но что ты можешь мне предложить? — спросила Азазель, серьезно посмотрев на своего брата, что до сих пор держал чашку чая, из которой почти перестал выходить горячий пар. «Ты прав, у тебя не было большого выбора в данном вопросе. После того, как ты пал в этот мир и все твои прежние силы небесного ангела сменились на противоположные, а другая часть силы полностью тебя покинула, ты мало что сейчас можешь. Но для начала ответь, что ты знаешь об этом мире. Достаточно, чтобы видеть куда дальше и больше, чем большинство его обитателей. Пару огромных материков не ограничивается тем, что рисуют на карте мира. За пределами далекого моря и тумана, есть другие земли и народы, но этот барьер из тумана был поставлен нашим отцом. Никто не способен покинуть его игровую площадку. В то же время другие расы теряют свои первородные силы, отчего даже демоны стали выглядеть как люди, потеряв даже возможность как раньше пожирать души, а йокай утратили небольшую часть с духовным миром, и многие расы. Мы как падшие ангелы тоже теряем свои силы, даже если не замечаем этого. Пока жив отец Бог-творец, это не прекратится, лишь люди наращивают силы и мастерство. Я долго наблюдал за тем, как отец играет во все это, но пока меня не касалось, то меня это не волновало. Как обычно, проницательно. Жалко, что ты пал с небес. Твои таланты бы пригодились нам больше, чем здесь. Поступил прямо как Люцифер. Хочешь поговорить уже о нашей старшей сестре Люцифер? Спросила Азазель, ибо данная тема была для них обоих весьма сложна и близка в разных степенях и параллелях. Нет, но тебе еще повезло, что тебя не ждала ее участь. Она была наказана по всей строгости за свой поступок и проклята на вечное существование в аду. По мне, она это заслужила. Тебя же за почти похожий поступок лишь превратили в падшего, ответил Михаил, скрывая странные чувства, что пытались выплеснуться наружу при упоминании Люцифера. Согласен, наша старшая сестра была бунтаркой, но в то же время одной из самых любимых творений отца. До того случая с бунтом вы неплохо ладили, даже были лучшими братом и сестрой на небесах. Но лучше закрыть данную тему, я думаю, сказала Азазель, понимая, что они оба ушли не туда и атмосфера стала не очень приятной, ибо его собеседник очень не хотел вспоминать все это снова. Так вот, я хотел тебе сказать, или точнее дать информацию, которая может резко изменить твое решение к наступающей войне раз, сказал Михаил с легким сомнением, ибо для него не было разницы в войне. Какая? А то я уже устал гадать некоторые твои попытки намекнуть мне на это, сказала Азазель, наблюдая, как медленно к губам его брата приближалась чашка чая, чье тепло уже успело покинуть его. Отец будет не просто использовать людей и ангелов как первую линию обороны и нападения на всех враждебных рас. Он будет использовать ангелов флюгеля и серафимов вроде меня как козыри, а также использовать магию, призыва и избрание героев, сказал Михаил, сделав в конце предложения глоток уже остывшего чая, но даже это не испортило его вкус. Когда он это делал, легкая безмятежность появилась на его лице. Вкусный чай, треск, разбивание чашки. В то же время Азазель после сказанных слов мог ощутить, как его тело окаменело от удивления и попытки лучше обработать услышанную информацию. Даже кружка хрустального чая упала у него из рук прямо на пол и разбилась. «Ты ведь шутишь, правда?» – спросила Азазель, пытаясь скрыть нервозность после полученной информации. «Нисколько, мой дорогой брат. Он даже будет использовать все свои священные механизмы, особенно его самые любимые. Копье судьбы, Экскалибур, Грааль. Ты ведь помнишь силу этой тройки, брат?» – спросил Михаил равнодушным лицом, но серьезным тоном. «Да, и боюсь этого. Но зачем ты мне это рассказываешь? В чем смысл делиться такой информацией? И какой у меня теперь выбор? Потому что я знаю конечный итог этой войны и не вижу в вас даже равных себе противников в грядущей войне. А выбор такой, Азазель», — сказал Михаил и резко встал со стула, положив чашку чая на поднос. От такого резкого движения сам Азазель напрягся, но решил довериться своему собеседнику, который в итоге, подойдя к нему, положил на его плечо руку, смотря свысока своими голубыми глазами. «Сдайся и дай мне быстро и безболезненно тебя убить, как и остальных падших, или ты можешь примкнуть к нам и помочь в истреблении всей грязи в этом мире. Если ты сможешь оправдаться и доказать свою преданность отцу, то я попробую его убедить тебя вернуть на небеса и восстановить на прошлое место», после чего опустил плечи Азазеля и стал смотреть на природу за границей комнаты. «Ты ведь шутишь?» – спросил Азазель с попыткой найти здесь подвох. В ответ он получил молчание со стороны Михаила. «А что насчет остальных? Ты ведь ни одного меня собрался вернуть на небеса?» – спросил Азазель, пытаясь полностью понять контекст данного предложения. «Ясно. Это все?» спросил Азазель. «Еще не стоит рассчитывать на помощь других богов во время войны. Они не могут просто так теперь вмешиваться, даже если все их верующие будут на грани истребления. Даже если молитвы будут криками о помощи или плачем детей в секунды беды, никто из богов вам не поможет, иначе за подобное они будут жестоко наказаны. Их апостолы будут и дальше выполнять свою работу, но сильно вмешиваться в войну они не могут». «Понятно, это все ради чего ты сюда пришел?» «Да, я хочу, чтобы ты одумался и понял, что бессмысленно сражаться с нашим отцом и мной. Ты просто поведешь всех на смерть и умрешь либо от моего оружия в муках святого элемента или света, став пеплом или углем, или уже от оружия отца, но уже будешь страдать в 1000 раз больше. Терять такого талантливого когда-то ангела было бы потерей. Даже если отец так не считает, люди будут теми, с кем небесное воинство будет сражаться рядом во время войны», — ответил Михаил, положив руки за спину, смотря на прекрасный пейзаж природы за пределами комнаты. «Мне нужно подумать над этим. Я тебя не тороплю. У тебя много времени, чтобы подумать. Когда примешь решение, ты можешь с помощью этого дать мне ответ, и тогда мы поговорим о твоем прощении и возвышении на небеса», — сказал Михаил, передав небольшой листок бумаги, который является магической картой, похожей на игровую по форме и твердому материалу, но знак, который на ней был, имел форму солнца с огненными крыльями. «Я сам найду выход. Рад был снова тебя видеть, Азазель». После чего он покинул это место через главный выход. Когда Михаил покинул помещение комнаты, Азазель несколько секунд смотрел на то, что по сути является магическим предметом вызова. Таким образом он может лично вызвать или точнее призвать Михаила. Такими картами архангелы владеют, чтобы для избранных личностей прийти в час беды. Пару минут он сидел на стуле, обдумывая весь их диалог и каждое слово в предложении и информации Михаила. Это очень много дало Азазелю для обдумывания дальнейших действий. Он так увлекся своими мыслями, что не заметил, как рядом с ним уже стоит Баракель, и чтобы его разбудить, он положил руку на плечо Азазеля, отчего тот резко удивился и даже отшатнулся. «А это ты, Баракель? Он ушел?» «Да ушел», — сказал Азазель со странным тоном, не присущий ему обычно. «Что-то случилось?» — спросил Баракель, волнуясь за своего близкого товарища по оружию и другу. «Просто много информации получил от нашего старшего брата. Возможно, теперь война станет чем-то большим, чем просто битвой за территорию и попытки возвысить свою власть. Теперь это будет что-то близкое к истреблению всех нечеловеческих рас и их выживание», — сказал Азазель со слегка мрачным тоном. «С чего вдруг такие выводы? Раньше я думал, что отец просто придет и слегка отшлепает всех на войне по заднице, но серьезно выступать и сражаться он не будет. Он всегда любил играть в этом мире как в шахматы или как с его личными игрушками. Все расы полностью в его руках, особенно люди, чья культура и мысли с развитием полностью подчинена ему. Но теперь я понял, отец серьезно настроен». Михаил подтвердил, что он будет использовать свои священные механизмы, особенно 3 его самых любимых и мощных. Еще в войне будут участвовать ангелы-флюгели, а также он призовет и будет избирать героев. Скорее всего, он пришел сюда не по личным причинам. Скорее всего, отец его сюда вынудил прийти, ибо только ему он подчиняется и сам редко приходит в такой мир просто так. Это тоже способ отца манипуляции. «Хоть я и заметил, как он изменился», — ответила Азазель, после слов которых даже Баракель стал показывать нервное выражение и легких страх за их будущее. «Насколько все плохо по твоим меркам, учитывая эту новую информацию и даже подтвержденную, то с учетом того, что 3 священных механизмов отца является выше даже божественных предметов богов, а это многого стоит. Даже если не брать 2 оружия, что уже могут заставить богов страшиться их и убегать, Грааль меня больше всего пугает как самый таинственный из них. Насколько я слышал и даже пару раз видел, в нем заключена самая таинственная и огромная сила. Боги смерти и жизни очень боятся этот предмет, ибо он объединяет их общую природу воедино. Его свойства огромны и приблизительны силе отца. С этим можно уже понять, что дела очень плохи. Я никогда не видел лично Грааль или Копье Судьбы, но боюсь представить, что это за мощь в руках Бога-Творца. Только Экскалибур был виден мной лично, и против такого оружия я тоже боюсь сражаться. И это еще только то, что я узнал по слухам и личной встрече. Всех возможностей я не знаю, но не стоит забывать о героях. Больше всего это они могут стать проблемой. Почему? Ты, наверное, не видел лично, на что способны эти герои. Если говорить о тех, что призывают, то они приходят из другого мира и получают какие-то силы, которыми будут медленно становиться сильнее и сражаться во имя Бога Творца. Сила или способность может быть какой угодно, но я видел, как некоторые из них смогли сражаться на равных с монстрами уровня бедствия, а один так вообще однажды смог с катаклизмом сразиться, но проиграл из-за случайности. В общем, они могут стать проблемой, если им дать время на то, чтобы освоиться в новом мире и стать сильными и опасными. На что насчет избранных героев? С ними посложнее и одновременно легко. Они избираются отцом или архангелом, как вестники или в редких случаях его апостолы. Могут получить от него божественный дар силы или священный механизм, да даже легендарное оружие, если те будут достойны его. Подобные личности всегда непредсказуемы, но могут быть зависимы от приобретенных способностей, что делает их слабыми в этом ключе. А что насчет этих ангелов-флюгели? Я сам много не знаю, но слышал, что они были рождены как живое оружие. В них Бог-творец заключил разрушительные силы, которые сами они не способны удержать. Как живое оружие они не всегда могут испытывать какие-либо чувства. Некоторым из них требуется контрактор или тот, кто будет использовать их как оружие, а некоторые и без пользователя, но их натура слишком агрессивная для полной свободы. И какие выводы? Наши дела очень плохи, или точнее хуже некуда, а если совсем быть прямым, то мы в полной заднице монстра апокалипсиса. Теперь нет смысла как-то хитрить или получать большую выгоду для себя в нашем союзе с йокаями, демонами, вампирами. Мы все в одной лодке, и если до них не донести данную информацию, мы обречены, — сказала Азазель с раздражением на лице. Мне начать выполнять какие-то экстренные приказы? Да, все, что было сказано на сегодняшнем собрании, ты должен выполнить. Сообщи всем из совета информацию, что я рассказал тебе, и... Призрак. Позвала Азазель своего телохранителя-убийцу, который в тот же миг появился рядом с ним. «Да, господин Азазель, передай сообщение Авициброну. Повысить количество и производство гомункулов, големов, химер, боевой нежити и т.д. в его лаборатории. Скажи, что это лично от меня и дело не требует отлагательств или споров. Пускай приступает немедленно, все нужные материалы я ему предоставлю», — приказала Азазель, давая понять, что это все, что нужно передать. И мужчина по имени Призрак вмиг испарился со своего места. «Ты уверен, что стоит доверять тому человеку?» — спросил Баракель насчет Авициброн, что работает на их королевстве, хотя тот является человеком со странными предпочтениями. Даже как личность он для него странный, но Азазель считает, что он очень полезный деловой партнер. Он такой же, как и я, человек науки и новых свершений. Сейчас наши боевые силы в количественной форме уступают некоторым королевствам, отчего мы должны это компенсировать. Он же как раз занимается тем, что нам поможет это решить. Доверяю я ему или нет, это уже вопрос времени и риска, который нам нужно сделать. Понятно. Тогда отправлюсь выполнять свой долг. Кстати, Баракель, ты не находишь все это подозрительным? В чем именно? В войне рас и всего, что оно к себе несет и унесет, не слишком, ибо такое уже случалось и не раз. Да и в этом смысл, но не кажется тебе, что за этим кто-то стоит? Почему ты так думаешь? Не знаю, но у меня такое предчувствие. Точно такое же, когда в спокойный день в раю и небесном городе Люцифер решила устроить бунт. Сейчас я чувствую точно такое же, но более сильное и странное. Я не могу дать точный ответ на этот вопрос, но думаю, это стоит получше рассмотреть, чтобы найти закономерность. Я могу сейчас идти, иди. А мне надо будет подготовиться к новой встрече через пару месяцев в королевстве демонов. Там будет бал, который требует от меня парочку гостей от нас. Если кто-то желает, спроси их об этом. Будет исполнено. После чего Баракель отправился к выходу и покинул комнату со слегка быстрым шагом. Эх, все это очень странно и даже подозрительно идет не туда, как хотелось бы какой-либо из сторон. Отец бы просто так не хотел бы заканчивать свои игры с другими расами. Значит, его могло что-то спровоцировать или вынудить пойти на такой шаг. Но кому это все нужно и зачем? К чему вообще эта война приведет в итоге? — спросил сам себя Азазель, смотря на горные вершины через открытую каменную рамку, сидя на стуле. В то же время он вспоминал еще раз разговор со своим братом Михаилом и заметил, как он изменился после его отсутствия. Раньше он был другим и более дружелюбным и душевным, но в этом Азазель винит себя, ибо по факту бросил всех на небесах, ранив многих своих друзей, братьев и сестер там. Глава 89. Отношения и их развитие. 18+. От первого лица Мелиодаса. После того, как я вместе с Юей и со своей семьей встретились, то стали обмениваться переживаниями и волнениями. Затем мы перешли на обычные разговоры по душам, отчего семейная атмосфера увлекла нас очень далеко. Даже мои братья Зилдрис и Вали проявляли желание поговорить и просто рассказать, чему они научились, особенно попытаться у меня выпросить заклинания или боевые приемы, что у них в итоге получилось узнать, но рассказал я им самые слабые и не очень опасные. А вот моя младшая сестренка Грейфия весь разговор лишь парочку фраз сказала, пока все время сидела рядом со мной на левой стороне дивана, вместе с Юи на правой стороне, пялись на меня, и то, как часто она смотрела на меня, было нетрудно догадаться, как сильно она увлеклась мной. Иногда у меня появлялась мысль, что подобные отношения между нами в человеческом обществе не совсем нормальны, но учитывая, что мы оба демоны, то это вполне нормально. У людей на запрет данного акта причина кроется в смешении родственных генов, отчего часто случаются мутации у будущих детей данной пары. У демонов подобных проблем нет, как у многих обитателей этого мира, ибо тут доминирует слегка другой принцип наследования, да и магия может решать подобные вопросы. В общем, если чувство Грейфи ко мне со временем не изменится, то я приму ее чувства. Хотя я мало кому позволю получить мою сестру, если этот демон или представитель другой расы, недостаточно силен и хорош для нее. Поэтому мало кто пока что сможет у меня ее забрать. В остальном мы с семьей очень много времени поговорили. Я рассказал о своих тренировках и некоторых знаниях, что приобрел. Также поделился некоторыми идеями и мыслями насчет королевства демонов и его дальнейшего развития, что привлекло внимание отца. И хоть это длилось недолго, проведя время с семьей, на моем сердце стало теплее, ибо у нас редко бывали такие моменты в присутствии отца, а без него такие моменты встречи семьи были почаще. Но впервые столкнувшись и слушая, как он много стал рассказывать о своем прошлом, чтобы впечатлить всех здесь, мог заметить разницу между им нынешним рядом с семьей и тем, что править всеми демонами, а также то, каким взглядом он смотрел на демона, когда обнажил свой меч, чтобы обезглавить изменника. Скорее всего, он живет так всю жизнь, надевая маски, что с логической точки зрения хороший ход и естественный. У меня даже были мысли рассказать отцу о своих тайнах, про силы высшего демона и других моментах, но передумал, решив это получше обдумать, ибо все еще боюсь результата. Реакция на подобное мне все еще точно неизвестна, а так рисковать я пока не готов, особенно когда еще зол на отца за то, что он сделал с виновником всего беспорядка в королевстве.